Глава 8. Изгнание торговцев. Примерно 10 часов утра. Центр Иерусалима. Сад, примыкающий к резиденции римского прокуратора. С удовольствием прикрыв глаза, первосвященник Каифа отпил еще один глоток. Он не скрывал своего откровенного наслаждения бархатистым, насыщенным сладостью напитком. Да вот только за одно это стоило приехать сюда с визитом. Просто прелесть, а не вино. Цветочный букет, нектар, настоящая амброзия. Да к чему изощряться впустую? Человеческий язык вряд ли в силах произвести на свет такие выражения, способные полностью передать богатство его вкуса. Хоть римляне по природе своей и жуткие снобы, но они определенно знают толк в отличном винограде. Этого у них не отнять. Подняв руку ко лбу, Каифа тщательно пригладил седые волосы, стараясь, чтобы прядь не падала в серебряный кубок. По приказу Пилата вышколенная охрана накрыла им стол прямо посреди розового сада. Дорогие явства выставили на расстеленных коврах, для удобства беседы подали мягкие подушки. Прокуратор любил проводить совещания в окружении роз. Аромат цветов смягчал душу оппонента, настраивая его на романтический лад. На больших блюдах с ликом пятикратно пресветлого Цезаря истекали жиром жареные перепела, доставленные из далекого Тира. «Это запрещенное вино из Иберии», — заметил Понтий Пилат, видя реакцию собеседника. «Мне привезли его тайно, замаскировав под кельтский напиток, такое сладкое, что внушает грешные мысли, не правда ли?» «Да», — не колебаясь, согласился Каифа. «Глотая этот нектар, вспоминаешь о прикосновении к груди молодой девушки в толпе, мельком, незаметно, украдкой, но каждое касание стойко обволакивает твой разум сахарным объятием греха». «О, ведь мне так думать по должности не положено». Пилату вино, грудь девушки отнюдь не напоминала, и не только по уже известной всему Иерусалиму причине. В его фантазиях сейчас напрочь отсутствовал любой эротический намек. Даже трогательные юноши с ног до головы, затянутые в черную кожу доспехов. Потный лоб прокуратора, припудренный толчеными лепестками роз, терзали уколы резкой боли. Огромная шишка, свежеобретенная в ночной дискуссии с женой Клавдией, уже распухла до масштабов горы Сион. Скандалить мирно и величаво, как и положено достопочтенной жене Патриция, Клавдия не умела, но зато отлично управлялась со сковородкой. После обмена оскорблениями, а также ударами кухонных предметов, жена собрала вещи, вызвала колесницу и посреди ночи съехала к маме. «О, Юпитер, кто и зачем придумал эти разнополые браки? Чем лучше узнаешь женщин, тем больше предпочитаешь мужчин». «Так что привело вас ко мне, милый друг», — полюбопытствовал Пилат, усердно подливая вино. Каифа, припав к кубку, задерживался с ответом. «Прокуратор», — начал он издалека, — «служители высших существ в большинстве своем бедные люди. Все, что имеем мы, отдаем небесам, питаясь ничтожными крохами. Нет-нет, прокуратор, это не жалоба. Я всего лишь рассказываю вам об аскетическом образе жизни своего персонала». Пилат с молчаливой издевкой в душе обозрел золотую цепь на жилистой шее первосвященника. Каждое звено этого украшения размером превосходило перепелиное яйцо. Головной убор Каифы в виде белого купола с алмазной маковкой был изготовлен из атласа. За малый отрез подобной ткани на базаре просили 3 верблюдов. Парчевую одежду, очевидно, шили на заказ лучшие парфянские портные. Один лишь рукав роскошного одеяния обошелся бы прокуратору в его годовое жалование. «Разумеется, Каифа», — изображая благожелательность, — сказал Пилат. «Скромность и бедность иудейского синдериона, равно как и редкое благочестие ваших сотрудников, уже давно ценится жителями города». Каифа, ничего не заподозрив, с достоинством кивнул прокуратору. «То-то оно», — заметил он, с болью отрываясь от красной патоки сладчайшего иберийского вина. «Надеюсь, тогда вы поймете, какой ужас я пережил этим утром, учитывая и без того скромные доходы, а также полуголодное существование. Наше предприятие нанесло страшный ущерб». «Да что вы говорите?» — возмутился Пилат, наполняя кубок. «А поподробнее?» «Куда уж поподробнее?» Прокуратор взялся за голову Каифа. «С целью хоть чуточку уменьшить наши траты, мы открыли во дворе главного храма небольшую торговлю, продавали чуточку свечек, пресные хлебцы, голубей, отдельную будку для обмена валюты поставили, а то, знаете ли, приедет купец из Парфии с треугольными монетами и мыкается, где поменять». «При всем уважении, Каифа», — прервал его Пилат, — «вам следовало бы изначально поставить меня в известность относительно финансовых операций во дворе главного храма. Вы же прекрасно знаете, я уполномочен собирать с населения налоги, лично для пятикратно пресвятого Цезаря». Прерывавшись, он поклонился мраморному бюсту обрюзгшего человека с глазами без зрачков. Старческий лоб изваяния венчал лавровый венок. Поколебавшись, Каифа двинул подбородком, также изображая поклон. «Так вот», — продолжал Пилат, теребя на пальце внушительный золотой перстень, «когда пленные рабы воздвигали главный храм Иерушалайма, это было наше общее дело. Я смотрел сквозь пальцы на контрабанду вина и куриных окорочков, потому что доходы направлялись на строительство культового учреждения. Но с голубями, по-моему, вы перегнули». Со стороны Масляничной горы подул прохладный ветер. Подставив кубок под красную струю, Каифа не сдержался, помимо воли издав аппетитное причмокивание. Как бы доказывая хозяину резиденции, что не чужд прекрасного, первосвященник срезал столовым ножом свежую розу с ближнего к нему куста, аккуратно возлагая цветок себе на колени. «Вас путают голуби, прокуратор?» — спросил он холеными пальцами, перебирая лепестки нежного в капельках розы бутона. — Напрасно! Вполне безобидные твари! Не стоит вслепую обвинять меня, пока вы не узнаете всех подробностей. Синдерион всегда стоит на страже интересов Рима и пятикратно пресветлого Цезаря персонально. Например, вчера мы отказали в аренде торговцам из враждебной Нумидии, возжелавшим распродавать со скидкой диких слонов и леопардов. Наш ветеринарный лекарь признал животных носителями опасной заразы. Он так постарался, что нашел ящера не только у них, но и у самих торговцев. Сегодняшним же утром произошло потрясающее по наглости событие, поставившее нас на грань разорения. Пилат был извещен об утреннем скандале, но пожелал скрыть свою осведомленность. «О, правда?» — с наигранной тревогой спросил прокуратор. «Как ужасно! Экономика империи и верно находится в кошмарном состоянии. 10 лет назад упал сестерций, разорились многие ростовщицкие конторы, масса уважаемых людей потеряла свои деньги. Теперь же сестерций растет в цене, а самая главная иноземная валюта, золотой парфянский треугольник, валится вниз. Один лишь великий Юпитер в курсе, как поступать в такой ситуации. Если бы дело было только в этом», — брызгая слюной, произнес Каифа, — «еще месяц назад мои люди без помех сдавали в аренду прилавки по всем храмам Иерушалайма, но с недавних пор конкуренты наступают нам на пятки. Вы хотели подробностей? Извольте, прокуратор. Не далее, как сегодня, известный вам кудесник осуществил со своими подручными варварский налет на храм, изгнал торговцев всех до единого, разгромил лавки, менял, перевернул лотки с голубями. В общем, настоящий произвол. Свое возмутительное поведение кудесник мотивировал тем, что в храмах нельзя торговать. Бред сумасшедшего. Зарабатывать деньги — смысл любого учения. Священники околеют с голоду, если люди не купят свечку. Вытащив из складок тоги помаду, Пилат мимолетным движением подкрасил губы, вытянув их в трубочку. Он скосил оба глаза, любуясь перламутровым цветом, делая вид, что рассматривает бабочек, порхающих над нежными бутонами роз. Прокуратор тянул время, обдумывая ответ. «Кудесник меня давно раздражает», — бушевал между тем Каифа. «Я написал анонимку налоговым преторианцам с просьбой проверить его имущество, но расследование показало, у него имеется лишь одно дорожно-транспортное средство в виде подержанного осла». «Популярность кудесника взмутительна, прокуратор, и неужели все дело сугубо в примитивных цирковых фокусах? Я так не думаю. Явно чувствуется запах треугольных денег. Возможно, грязное золото в кошелек кудесника щедро сыплется из мешков парфянской казны. Такие люди тихие только с виду, а потом не успеешь оглянуться, как выставят свою кандидатуру в Цезаре». Рейтинг кудесника растет буквально на глазах. Чем можно объяснить такой успех? Думаю, хорошо оплаченной работой влиятельных царедворцев из Парфии. Пройдет еще пара месяцев, и владелец потертого осла затмит популярностью пятикратно пресветлого Цезаря. Каифа с удовлетворением заметил, что удар попал в цель. Напудренная цветочной пылью лицо Пилата исказилось от волнения. Воздух наполнило громкое жужжание шмелей, направившихся от роз к цветущей магнолии. «Любезный Каифа», — произнес прокуратор голосом, в котором слышался металл, — «я просил бы вас не обобщать. Пятикратно пресветлый Цезарь находится у власти в Риме уже почти 20 лет и пережил многих своих противников. Сегодня они толкали против него зажигательные речи в Сенате, а завтра корчились на кресте. Заверяю вас, он еще простудится на этих похоронах. Если в пришествии кудесника вы видите финансовую угрозу, предложите людям то, чего не сможет предложить он. Скидки на свечи, бесплатное вино на входе, совершите парочку чудес. Мне надо учить вас». «Чудеса просто так не делаются», — вздохнул Каифа. «Надо вызывать иберийских фокусников, умеющих плеваться огнем, глотать мечи и летать по воздуху. Хорошие профессионалы стоят денег». «Но бюджет храма исчерпан, а рекламные акции кудесника подкосили нашу экономику окончательно. Я предсказываю, вскоре запасы свечей начнут гнить на складах. Сделайте что-нибудь, прокуратор, может, у него осла отнять?» Центурион Эмилиан, почтительно сгибаясь, подал вазу с желтыми грушами. По виску прокуратора сползла капля пота. Солнце взошло еще выше. Эмилиан не стал дожидаться знака. Кивок солдатам и высохшая за ночь чаша оросительного фонтана упруго вздрогнула, извергая из своей утробы сверкающие струи пресной воды. Каменные фигуры у самого основания чаши изображали сценку из иудейских легенд, пророка, приносившего в жертву своего сына. Вода с яростной силой брызгала у отца из ушей. Этот фонтан Синдерион преподнес прокуратору Грату еще до того, как тот вляпался с Магдалиной и был вынужден вернуться в Рим. «Отнять осла — дело нехитрое», — мудро заметил Пилат. «Вы думаете, это осел придумал, как накормить 5 хлебами 5000 человек? Стандартное мышление для человека вашей профессии. Пришел кто-то новый, предлагает что-то кардинально другое, но вы не хотите совершенствовать свою систему и сделать ее более привлекательной. Все, что вам приходит в голову, ослабить конкурента путем конфискации осла. Понять вас можно, но давайте все-таки оставим в покое животное». Опрокинутый кубок звякнул, откатившись к фонтану. «Учтите, прокуратор», — сухо отчеканил Каифа, — «люди будут очень недовольны. Это потрясение устоев общества. Неизвестный бродяга из провинции приходит в Иерусалим и сейчас же обретает небывалый рейтинг благодаря сомнительным фокусам. Пока вы милуетесь с юношами из уличной охраны, основы империи расшатывают парфянские агенты на ослах». Прокуратор поднялся, распрямив спину. «Жальте!» Сжатые в кулаки костяшки пальцев побелели. Он больше не выглядел гостеприимным хозяином. «Не ваше дело вмешиваться в мою личную жизнь, Каифа», — процедил сквозь зубы Пилат. «Своей желчью вы напомнили мне авторов пасквилей, чье огневое нутро изливает яд на поверхность пожелчевших от старости папирусов. Да, эти свитки охотно раскупает жаждущая сплетен толпа на базаре, но следует иметь в голове одну важную вещь. Наутро плебс, как правило, забывает об их содержимом. Во вчерашние сенсации заворачивают свежую форель. Если вы позволите себе еще раз беседовать со мной, олицетворяющим власть пятикратно пресветлого Цезаря подобным тоном, я сочту это личным оскорблением со всеми вытекающими последствиями. Он сделанным безразличием отвернулся, бросив через плечо. «Как вы до сих пор здесь, первосвященник? Не смею вас больше задерживать». Каифа действительно кровно обидел Пилата своей насмешкой, но была и другая причина, из-за которой прокуратор не пожелал завершить разговор. Этой ночью, сразу после скандала с Клавдией, римский гонец, до смерти загнав лошадь, доставил ему секретный папирус из канцелярии сената. Внушительность послания подтверждала имя отправителя, приложившего к последним строчкам письма особую, отлично известную ему печать. Сенатский папирус запрещал не то, что арестовать кудесника, а даже пытаться причинить ему любой физический вред, без всяких на то объяснений. Посвящать в подробности этого послания Каифу прокуратор, разумеется, не собирался. Давно уже известно, что и стены имеют уши. Выходя от прокуратора, Каифа старался сохранить видимость спокойствия, но, оказавшись за воротами, дал волю чувствам. Плюнув на двери слюной, еще сохранившей вкус вина, он произнес тираду на родном языке, слова которые не осмеливался озвучить много лет. От души пнув порог виллы ногой, Каифа сломал об колено злополучную розу и вернулся к своей колеснице. Взявшись рукой за подлокотник, он перебросил тело на подушки, на ходу бросив сонному погонщику из дикого племени берберов во дворец к Ирду Антипа. Возница сочно с оттягом стегнул лошадей, те понеслись во весь опор, звонко цокая копытами по стершимся дорожным камням. Каифа скрестил руки на груди, пытаясь снять клокотавшую в груди бессильную злость. «Ничего, это ничего. Сейчас он заедет к тетрарху». Здешние жители, не отвыкнув от рабской привычки, именуют его царем и попробуют поговорить с ним по-свойски. Тупые римляне со своими столичными самомнениями ничего не понимают в местных традициях. Если он не возместит арендаторам убытки, понесенные им в храмовом дворце, последствия окажутся плачевными. Купечество не поддается на эмоции, его интересуют только деньги. Ничего не остановит торговцев, потерявших прилавки в храме, от найма у таверны «Люпус Эст», вольноотпущенника-гладиатора, готового на любую мерзость за вшивую сотню динариев. Так, подождите-ка, именно сегодня проклятый кудесник собрался воскресить покойника, об этом знает вся Иудея. Каифу вместе с другими первосвященниками Синдериона официально пригласили на премьеру. Точно-точно, стало быть, кудесник отправится в пещеру Лазаря для воскрешения. Вместе с ним наверняка уйдет и явное большинство его учеников. А вот подозрительный грот у Гефсимании, где собирается эта шайка-лейка, на все время останется пустым. Интересно, а что если ему... Приказав вознице остановиться в 5 минутах ходьбы от Масленичной горы, Каифа проворно двинулся сквозь кусты, не замечая хлещущих по лицу веток. Что ж, он не из гордых. Если кто-то отказывается заняться своей работой, он сам сделает ее за него. Проверит грот, обыщет подземелья от пола до потолка и попробует отыскать что-то такое, позволяющее вышвырнуть кудесника из Иерушалайма вверх тормашками вместе с его паршивым ослом. Уж об этом он позаботится лично. Пусть даже в гроте остался на хозяйстве один из учеников. Он знает каждого из них в лицо. С одиночкой и справиться будет легче. Можно давить авторитетом или просто предложить взятку. Деньги без свидетелей берут даже самые честные герои. Каифа совсем не ожидал, что кусты растут почти вплотную к дверям грота. Выбравшись наружу, первосвященник остолбенел, хватая ртом воздух. Буквально в 3 метрах от него, прямо в придорожной пыли, лежало тело человека. Некто, стоявший спиной к Каифе, подхватил туловище, лежавшего за подмышками, пытаясь оттащить его в сторону. Словно почувствовав взгляд, убийца быстро обернулся. Дружелюбно улыбаясь, он смотрел первосвященнику в лицо, не пытаясь спрятать руки. По локоть, измазанные в крови. «Ты!» Растерянно отступил назад Каифа. Дремлющий на козлах возница встрепенулся, услышав звук грома.